Даллес отдавал себе отчет в том, почему Рузвельт с маниакальной настойчивостью добивался того, чтобы Сталин прилетел в Касабланку на встречу Большой Тройки или же на худой конец в Тегеран. Тем самым Рузвельт доказывал всем, кто поддерживал его политику в банках и концернах, что диалог со Сталиным вполне возможен. Он, понятно, не потерпит, чтобы его страну хоть в какой-то мере третировали, но в нем нет имперских амбиций, и он умеет соблюдать договорные обязательства. Даллесу и тем, кто поддерживал его концепцию, прямо противоположную концепции Рузвельта, весной 45-го было весьма трудно маневрировать. Мир отринул бы открытое размежевание с русскими и сепаратный договор с Рейхом. Слишком свежи раны, слишком трагично пережитое, не ставшее еще памятью. Память поддается корректировке, о чем-то можно умолчать, что-то переписать наново, что-то подвергнуть остракизму. Однако главная задача момента заключается в том, чтобы удержать занятые позиции. Именно поэтому Даллес собрал на совещание Геверница и Гюсмана, ибо отказать Джозефу, видимо, попавшему в сложное положение и прижатому русскими, нельзя, но и помогать советам, особенно в том регионе Рейха, который представлял для Даллеса особый интерес, как-никак речь шла о картинах и скульптурах, общая стоимость которых исчислялась чуть ли не в миллиард долларов, он не мог, не имел права. Поэтому, выслушав Гюсмана, который предлагал сообщить Джозефу, что его просьба будет исполнена, запросить обстоятельства, которые принудили его согласиться передать такого рода шифрограмму, но, понятно, никому и ничего не передавать, наступает суматоха, одна радиограмма утонет, ворохи других, сколько их сейчас в эфире, Даллес с ним не согласился, как и не согласился с Геверницем, предложившим организовать наблюдение за квартирой человека, которому адресовано послание, и сделать так, чтобы правительство конфедерации, узнав о нем, предприняло демарш и выдворило его из страны. «Нет», — сказал Даллес, вспыхнув сладким голландским табаком, набитым в прямую английскую трубку. «Нет, это не путь. В Верхней Австрии наклевывается, видимо, что-то чрезвычайно интересное. Но вправе ли мы рисковать? Помогать русскому резиденту в Линце, прижавшему нашего агента? Нет, понятно. Начать с ним игру? Заманчиво. Но мне и так достается в Белом доме за тот курс, который мы проводим. Я не знаю, чем кончится вся та свистопляска, которая началась после провала миссии Вольфа. У меня есть Соломоново решение. Я думаю отправить телеграмму Доновану в копии государственному секретарю с сообщением о произошедшем. Более того, я изменю самому себе и потребую указаний, как следует в данном случае поступить. Я убежден, что наш запрос вызовет такую свару в Вашингтоне, которая будет продолжаться не день и не два, а добрую неделю. И я не убежден, что Вашингтон даст нам указание выполнить просьбу Джозефа. Не Джозефа поправил его Геверниц, а того русского резидента, который сел ему на шею и завернул руки за спину. Все зависит от того, милый, как будет сформулирована наша телеграмма. Если мы выведем в левый угол Джозефа, если мы сделаем упор на то, что к нам обратился с просьбой офицер СД, близкий к Кальтенбруннеру, те люди, которые стоят на общих с нами позициях, вполне могут затребовать исчерпывающую информацию о нашем агенте. Отчего он пошел на контакт с русскими? Нет ли за всем этим игры нацистов? Нам придется готовить ответную телеграмму, а это непростое дело. Нужно время, вопрос серьезный. Вот вам еще одна неделя. А я рассчитываю, что через 2-3 недели все кончится. Будем откупоривать шампанское. Конечно, бюрократия ужасна, но в данном случае да здравствует бюрократия. Подождем, сейчас надо уметь выждать. Информация к размышлению. Есть ли пророк в своем отечестве? Рузвельт пришел к власти, когда заокеанский колосс переживал пору трагического упадка. 14 миллионов безработных. То есть, если считать, что каждый обездоленный имел жену и ребенка,